«Чудесный вечер», – прошептала Даша и включила кондиционер посильнее, желая получить порцию холода, которая окружит душу со всех сторон и позволит успокоиться. «Только мне не ври», – мысленно повторила она слова Глеба и коснулась кончиками пальцев губ, вспоминая продолжительный и страстный поцелуй. «Но где начинается и заканчивается твоя правда, Глеб? Вряд ли я когда-нибудь это узнаю». Вернувшись к столу, Даша открыла ноутбук и некоторое время неподвижно смотрела на экран. Герой ее литературного романа теперь был хорошо ощутим и знаком, потому что уж слишком походил на Глеба Трофимова. «Прости», — произнесла Даша, обращаясь к главной героине. «Я не звала его и не придумывала. Он пришел сам. Только мне не ври», — вспыхнула вновь, и она спокойно и хладнокровно признала, что уже обманула Глеба, и случилось это несколько минут назад. «Почему? Зачем?» Известная фраза «на войне, как на войне». «Нет, я все же не пишу роман о тебе. Я пишу роман с тобой». Она любила, когда книги заканчивались хорошо. Но хватит ли таланта и мастерства подарить счастье главной героине вот с таким человеком? Или вечный вопрос, зависит ли что-то от меня, или я лишь собиратель чужих судеб, сотканных и созданных совсем в ином мире или в ином месте? Даша устремила взгляд на потолок и с мягкой улыбкой спросила: «Небо, почему я встретила именно такого мужчину?»